Глава 17. Наружу. Хранилище оказалось довольно просторным. Благо теперь оно освещалось светом ламп, и необходимость обхаживать все вокруг с фонариком отпала. В центре помещения находился гигантский стол, заставленный разными причудливыми приборами, о предназначении которых оставалось только догадываться. Матвею удалось распознать лишь микроскопы, коих здесь было множество. На стене напротив висели несколько белых досок, вдоль и поперек исписанных химическими формулами, успевшими побледнеть и размыться. Сбоку находилась специальная подставка, напоминающая вазу, и заполненная доверху разноцветными маркерами. Но самым примечательным являлась вертикальная картина в защитном стекле, висевшая над доской и совершенно не вписывающаяся в царствующий здесь научный дух. На ней был изображен некий юноша, пронзающий копьем большущего змея с гигантской пастью. В верхней части картины был нарисован не то ангел, не то сам бог с белоснежными крыльями за спиной. Будь здесь Вадим Георгиевич, он обязательно рассказал бы, кто именно этот загадочный юноша с копьем. Большую часть хранилища занимали громадные лабораторные холодильники с множеством подписанных ячеек. Сделав шаг вперед, Матвей увидел, как ряды десятка таких холодильников тянутся дальше метров на 100, если не больше. Задачка по поиску копья резко усложнилась. «Ладно», — выдохнул Матвей, — «бери на себя левое крыло, я правое». Арина положила датчик на стол и побежала в указанную сторону. Матвей выглянул в коридор в надежде увидеть идущих сюда ребят, но, заметив лишь моргающий свет ламп, побежал в правую сторону хранилища. В каждом холодильнике присутствовало по 10 выдвижных ячеек, обозначенных цифрой и буквой К-32, А-79, Ш-83 и еще множеством разных комбинаций. Матвей коснулся специальной выемки и выдвинул одну из них. Исходящий изнутри прохлады не почувствовал, стало быть, холодильники давно не работали. С усилием выдвинув ячейку, внутри он увидел штативы с пустыми пробирками. Закрыл ее, открыл следующую с обозначением А77. Снова штатив и несколько пробирок, на этот раз с мутной розовой жидкостью. Это оно? Как понять, какая из них нужная? «Мы так сроду его не найдем», — отозвалась Арина. Она словно прочитала его мысли. «Надо понять, где именно искать». Девушка вышла к столу и стала перебирать кипу разбросанных планшетов. Попыталась включить один из них, подав ватты из браслета, но тот отказался работать. Она принялась за следующий. Матвей подошел к доске и в череде необъяснимых формул и латинских букв взглядом начал выискивать что-нибудь схожее с названием ячейки. Писк с радара участился, мерзляки приближались. Руки задрожали, дышать становилось тяжелее. Матвей не убирал ладони с револьвера, готовясь вскоре пустить его в дело, как и винтовку, висевшую за плечом. «Что-нибудь?» — с надеждой спросила Арина. Матвей покачал головой. «Ни черта, не знаю». Он вновь бросился обратно к холодильникам. Все ячейки были набиты либо пустыми пробирками, либо непонятным содержимым. Он уже было отчаялся, пока с другого конца помещения не послышался голос Арины. «Матвей, тут еще одна дверь!» Собиратель побежал к ней, по пути взглянув в коридор. Никого. Это и правда была дверь, но в отличие от всех остальных, довольно плотная и крепкая. «Она не открывается!» Арина плечом ударила дверь. Матвей отвел ее в сторону и как следует пнул ногой по металлической обшивке. Бестолку. «Здесь такая же консоль, как и сверху», — Арина указала на маленький сенсорный экран сбоку. «Боюсь, эту дверь взрывать нам некогда». Матвей понял, что им не пройти. «Постой, постой», — после минуты размышлений Арина вновь обнажила браслет и выудила проводки для зарядки. «Арина, это бесполезно». Маша сказала, что для входа ученые использовали сетчатку глаз и... «Пропуск того покойника из столовой. Дай его мне». Она открыла щиток позади консоли и стала копошиться в проводах. «Не знаю, что ты задумала». Он вытащил из кармана пропуск и отдал ей. «Но наше время почти на исходе». писк радара звучал чаще. Возможно, мерзляки уже были внутри подземного комплекса, выискивая их. «Слишком он тяжелый для обычного пластика», — вдруг произнесла Арина, дожидаясь включения консоли. К счастью, она заработала, хоть и не без помех. Экран мерцал, а одна его четверть и вовсе не работала. «Ты о чем?» — Матвей снял с плеча винтовку, не отводя взгляда от входа в хранилище. Машу и остальных ребят он уже не надеялся увидеть. «Пропуск. У него внутри есть что-то, какая-то микросхема». «И?» «Не просто же она там, верно?» Матвей отошел к столу, взглянул на датчик. Мерзляки несколько штук приближались с северной стороны, 200 метров. Тем временем Арина, тыкая в консоль, бормотала. «Если размышлять логически, то использовать одну лишь биометрию для входа — крайне глупая затея. У них должен быть аварийный или запасной способ, если вдруг...» Остальное Матвей уже не расслышал, поскольку теперь все его внимание сосредоточилось на коридоре. Он запер дверь, потом было подумал подпереть ее одним из стульев, да плюнул на это дело. Мерзляка она надолго не задержит. Вдруг по всему помещению завыл вой пожарной сирены. В ушах Матвея зазвенело. Он взглянул в сторону Арины, приложившей пропуск ученого к консоли. Секунда, и тяжелая дверь стала медленно открываться. Его спутница с довольной ухмылкой повернулась к нему и победоносно произнесла: «Сезам, откройся». Матвей глазам не верил. «Как ты это сделала?» Включила пожарную тревогу. «Пока она действует, дверь можно открыть пропуском». Она горделиво показала бейдж, после чего положила его в карман. «Ты чертов гений, Арина Крюгер!» Матвей погладил ее по голове. «Идем, сам говорил, времени у нас в обрез». «Что верно, то верно». Они зашли в небольшое помещение, где на крючках висели биозащитные костюмы из десятка два респираторов. Далее, зайдя в единственную дверь, оказались в крохотной комнате с вентиляторами и решетчатым полом под ногами. Здесь же крепилась очередная сенсорная панель. Они двинулись дальше и оказались в круглой комнате, где в самом центре стояло нечто похожее на обыкновенную трубу, окруженную множеством консолей. «Это оно», — прошептал Матвей. «Голову даю на отсечение». Вдвоем они подошли к загадочному аппарату, стоявшему на небольшой платформе. Уши уловили исходящее от него тихое гудение. «Интересно, как его...» Матвей не успел договорить, как его неожиданно оборвал шипящий звук. Арина коснулась сенсорной кнопки на ближайшей консоли, и загадочная труба, которая на первый взгляд казалась частью оборудования, начала медленно подниматься, обнажая ряды колб с синей жидкостью, вертикально прикрепленных к внутренней стенке холодильника. Из широких капиллярных трубок повалил холодный пар. Как только он рассеялся, глаза обоих восточников мгновенно привлекла этикетка с надписью, наклеенная на одну из колб. «Копье. Образец номер 2». «Кажется, твоя голова останется при тебе, Матвей», — обрадовалась Арина, завороженно глядя на холодное свечение, отражающееся в ее глазах. Неожиданно в хранилище раздался механический голос. «Внимание! Обнаружен высокий расход электроэнергии. Для предотвращения риска потери образцов настоятельно рекомендуется активировать протокол «Храм», полностью отключить электропитание остального комплекса и перенаправить энергию в хранилище». Из услышанного родилось предположение, как именно этому лабораторному холодильнику удавалось работать все эти годы. Все имевшееся в подземном комплексе электричество было перенаправлено сюда. Вполне возможно, сохранности копья поспособствовал тот самый Геннадий Викторович, чей труп они обнаружили в столовой. В любом случае, о случившемся в этих стенах приходилось лишь строить домыслы, на что совершенно не было времени. «Какие из них нам нужны?» Глаза Арины бегали по десяткам колбочек. «Возьмем все». Матвей стал шарить взглядом по помещению, выискивая что-нибудь, куда можно положить хрупкие колбы. В поле зрения упал пухлый контейнер, стоявший на одном из столов. Собиратель открыл его и увидел морозильную камеру и десятка два отсеков с ячейками, куда колбы вмещались как влитые. Казалось, этот контейнер-холодильник поставил сюда кто-то нарочно, зная, что за токсином обязательно придут. Вот, он поставил открытый кейс перед Ариной. Будем класть сюда. Его надо зарядить, иначе охлаждения не будет. Девушка уже вынимала провода из ватт-браслета. Хорошо, я пока начну. Матвей осторожно переложил первую колбу в ячейку, закрепил ее и взялся за следующую. Вскоре к нему присоединилась Арина. Как только больше половины образцов копья были упакованы в контейнер, за стенкой послышался шум, заставивший обоих резко замереть. Оба они переглянулись. «Может, это ребята?» — пролепетала Арина. Матвей прислушался. «Нет», — ответил он, услышав глухие щелчки. «Это не ребята». Собиратель взял последнюю колбу, закрыл крышку контейнера и щелкнул замком. Поднял с пола винтовку и навел прицел на единственный выход из помещения. Потрошитель, собиратель узнал характерное клацанье остроконечных лап существа. Уже находился в хранилище и шел прямиком к ним по запаху. Еще секунда, и мерзляк окажется здесь, в крохотном помещении, что не есть хорошо. Матвей попросту не успеет уложить эту тварь, поскольку та доберется до него быстрее из-за небольшого расстояния между ними. Собиратель напряг извилины. Внутри все сжималось от страха и охватившего тело адреналина. И в тот миг, когда мерзляк уже стоял в комнатушке с костюмами биозащиты, ему в голову пришла идея. «Держи», — прошептал Матвей, стоявший за спиной Арине, и протянул ей свою винтовку. Девушка дрожащими руками взяла громоздкое оружие. «Как только оно зайдет сюда и увидит нас, стреляй без остановки. Выиграем полсекунды подавлением». «Для чего?» «Увидишь». В проходе в нескольких метрах от них показалась лапа потрошителя, а вместе с ней и режущее ухо скрежетание от царапающих гладкий пол конечностей. «Главное, стой за спиной и целься ему в лапы», — прошептал Матвей. «Надо его замедлить». Морда твари обернулась в их сторону. Мерзляк издал резкий визг и ринулся в атаку. Арина не подкачала и сию секунду открыла огонь. В оглушительных хлопках от выстрелов послышались звуки дребезжащего стекла и разбитых колб. Как только потрошитель оказался чуть ли не в метре от Матвея, тот выдернул из холодильника капиллярную трубку шириной с его руку и обдал существо ледяным паром прямо в морду. Реакция последовала мгновенно. Пришелец стал извиваться на месте, а его лапы судорожно задергались, борясь с обволакивающей их белоснежной и холодной мглой. На секунду по всему хранилищу разнесся пронзительный вопль, но почти сразу заглох. Еще полминуты Матвей держал оторванную трубку с вырывающимся холодом, направленной в неподающее признаков жизни туловище мерзляка, пока не отбросил ее в сторону и протянул руку Арине. «Идем». В левую руку он взял контейнер с токсином, в правую — винтовку. «Не буду спрашивать, на сколько процентов ты был уверен, что это сработает?» Она кивнула в сторону оторванной капиллярной трубки. «Я даже не был уверен, что мне удастся ее вырвать». Арина фыркнула. «Ладно, давай-ка уберемся отсюда поскорее». Они вернулись в хранилище, где все еще стоял попискивающий датчик. В радиусе 200 метров по-прежнему находились мерзляки. Гулкое эхо их шагов отражалось от подземных стен. «Будем ориентироваться по нему», — сказал Матвей. Быстрым шагом вышли в коридор. Собиратель пытался на ходу вспоминать обратный путь, ориентируясь по указателям. «Нужно найти остальных», — произнесла Арина, смотря на экран датчика. «Сперва нужно подняться на поверхность и попробовать с ними связаться. Если они ничего не нашли, то уже вполне вероятно на пути к авиамоторной. А если нет, значит, спустимся и будем искать». Они повернули за угол, вышли к дверям столовой, где нашли труп, пока вдруг одна из точек на датчике не оказалась слишком близко к центру. «Матвей, впереди!» — громко прошептала Арина. Забежали в подсобку аккурат в тот миг, когда в коридоре показался очередной потрошитель. Мерзляк, должно быть, услышавший предсмертный вопль собрата, спешил в сторону хранилища и чудом не уловил запах двух человек, находящихся совсем рядом. Или, возможно, этому помешала многолетняя вонь чистящих средств, давно вышедших из годности. В подсобке их была тьма тьмущая. Выждав с минуту, Матвей приоткрыл дверь и выглянул наружу. Убедившись в отсутствии угрозы, он велел спутнице выходить, и они продолжили искать выход. До места, где они разделились на три отряда, добрались спустя несколько минут. Матвей решил не тратить время на подъем по лестнице и попробовал связаться прямо здесь. «Прием, сержант! Меня слышно! Прием!» Белый шум. Следом послышался искаженный голос. «Матвей, это ты?» «Сержант, где ты? Прием!» Собиратель ступил на лестницу, готовясь подниматься. Если связь есть, стало быть, вся команда уже была снаружи. «Матвей?» — послышался настороженный голос Арины позади. «Я на пути к авиамоторной». Даже сквозь помехи чувствовалось, что прежде непоколебимый голос Миши дал слабину от усталости. «Так ты правда нашел токсин?» «Да, мы нашли его». Собиратель повернулся к Арине. Она указала на датчик, а затем в сторону крыла А, куда ушел отряд шамана. Оттуда к ним приближались несколько мерзляков. Девушка самостоятельно вынула револьвер из его кармана и приготовилась стрелять. «Тогда беги на станцию, сейчас же», — продолжил сержант. «А остальные, они с тобой?» — спросил Матвей, готовясь уже убираться из этого опостылевшего подземелья к чертовой матери. «Нет», — ответил с надрывом сержант. «Я один». «Тогда где они?» В полутемном тоннеле крыла А, ведущем неведомо куда, послышалось эхо рычания. Мерзляки приближались. Сержант молчал. «Прием! Меня слышно! Миша, ответь, где все?» «Их больше нет», — раздался резкий ответ. «Зотовы, Надя, Шаман, Домкрат — все мертвы».